но та не изменилась. Такая же веселая, беззаботная, молодая и глупая, как и Гульфем. Белая, сладкая, как халва тело, так и стонала без мужских объятий. Слышала о Гульфем Кината? «О, Боже!» — всплеснула та руками. «Моя султанша, эта лохудра, вознамерилась заменить вас не только в султановой постели, но и на троне. Слыхано ли такое? Похваляется, что падишах будет держать ее возле себя, пока она не принесет ему наследника, наплодит сыновей, как вы, ваше величество. А эта толстозадая ведь бесплодна, как трухлявый пень. Все это знают». Знает и она. Теперь молится Аллаху, чтобы послал плодовитость ее холодному лону. Хочет строить мечеть. А не поможет ведь никто, ничто и никогда. Пусть бы даже вышла за врата баб и Гумаюн и припала к ногам бесстыжего деда Химед-Деде, что сидит там под чинарой и проделывает мерзкие вещи со всеми стамбульскими девками, которые хотят понести. Счастье, когда женщина во всем остается женщиной. Правда же, Кината? О, Боже! Ты такая же настоящая женщина, Кината, как и я. Не то, что это ленивая Гульфем. Правда же? О, Боже, Ваше Величество! А ты, Кината, хотела бы попасть на священное ложе? Я? О, Боже, моя султанша! Кто же в гареме не хотел бы? Но как? Как? Об этом даже страшно и подумать. А если я подумаю за тебя? Вы? О, Боже! Купишь это право? Куплю? У кого? У Гульфем. У Гульфем? Как? За что? За деньги. Она нуждается теперь в больших деньгах, а их у нее пока нет, да и вряд ли будут. Нужно помочь ей, а она пусть поможет тебе. Я дам тебе денег, а ты предложи их Гульфем за право пойти к султану. О, Боже! Моя султанша! Кината упала у постели, схватила руку Роксолана, целовала ее, обливала слезами растроганности и радости. «Встань и отпусти мою руку, если не хочешь ее оторвать. Видишь, как я слаба? Возьми вон там кожаный мешочек с дукатами. Хватит тебе откупить у Гульфем не одну ночь. А султан? Ваше Величество, что скажет султан? Это уже зависит от тебя. О, Боже! Когда в одну из ночей молчаливый кизляр-ага впустил в султанову ложницу белотелую Кинату, Сулейман чуть не бросился на одалиску с ножом. — Как ты сюда попала? — хмуро спросил он, отступая от нее в темноту, словно бы и впрямь остерегался сам себя. Кината упала на ковер. — Мой султан, я умолила Гульфем уступить мне эту радость. — Как ты сюда попала? — спрашиваю. — Я купила эту ночь у Гульфем. — Купила? Султан хлопнул в ладоши, кизлярага возник в ложнице, как дух. — Повтори, что ты сказала, — велел Сулейман Кинате. — Я купила эту ночь у Гульфем. — Слышал? — поднял глаза султан на боснийца. — Твоего султана продают, как мешок шерсти. — Как поступают с теми, кто продает султана? Он отвернулся, и кизлярага мигом выпроводил из ложницы глупую одалиску. Счастье твое, что его величество не вспомнил о тех, кто покупает. Процедил он сквозь зубы, толкая Кинату перед собой в сумрак длиннющего коридора. А от Гульфем не осталось ничего. Только отчаянный вскрик посреди ночи в недрах гарема, но слишком бездонны те недра, чтобы этот крик мог вырваться наружу.